Глава 30. Утро было довольно свежим, несмотря на высоко поднявшееся бледно-желтое солнце, уже по-осеннему не жаркое и ленивое. В низинах до самого полудня никак не могли согреться и растаять густые призрачно-белые туманы, а дороги были темными от выпавшей ночью росы. Темно-коричневый БМВ с номерами СД плавно подкатил к центральным воротам лагеря и требовательно посигналил. Из будки КПП немедленно выскочил солдат, кинул взгляд на номера, известные каждому служивому вермахта, посмотрел на грузовик с закрытым без окошек фургоном и выжидающе вытянулся перед пассажирской дверцей легковушки. Стекло в двери медленно опустилось, и солдат увидел черный кожаный плащ и фуражку с мертвой головой, вызывающую любого жителя Рейха целую гамму чувств, от панического ужаса и тяжелой ненависти до священного трепета. «Ваш пропуск, пожалуйста, господин штурмбанфюрер». «Все в порядке». Солдат торопливо поднял шлагбаум и вновь вытянулся перед проезжавшими мимо машинами СД. Опуская на место длинный полосатый брусок, солдат неприязненно ворчал. «Налетели коршуны. Уж, наверное, не рождественские подарки привезли. Намылят господину коменданту шею». БМВ притормозил у крыльца административного здания. ССовец выбрался из машины, а по ступенькам навстречу высокому начальству уже спешил комендант лагеря. «Хайль Гитлер, господин штурмбанфюрер, комендант специального лагеря номер 27, гауптштурмфюрер Ланс». «Здравствуйте, Ланс. Я штурмбанфюрер Майер, РСХА, отдел по надзору за вермахтом». «Ну-с, похвастайтесь, капитан. Как вам удалось проворонить не только налет русских парашютистов, но и бунт в вашем лагере? Впрочем, о вас позже. Сейчас меня в первую очередь интересуют эти два хлыща из Абвера и их чумазый подопечный». Майор Гольтерс в сопровождении неизменного капитана вошел в кабинет коменданта, где в хозяйском кресле расположился штурмбанфюрер, скинул руку в нацистском приветствии и настороженно остановился в 2 метрах от стола. Майер намеренно долго молча сверлил тяжелым взглядом майора и его подчиненного, недвусмысленно давая понять, что шарашка Абвера и СД Гейдриха — это далеко не родственные и дружеские конторы. Наконец, сочтя, что воспитательная минутка проведена, и абверовцы прониклись должным уважением и трепетом, штурмбанфюрер на время сменил гнев на милость и тоном радушного хозяина любезно пригласил господ офицеров садиться. «Господин Гольтерс, наше руководство поручило мне разобраться в причинах происшедшего в лагере и наказать виновных в допущении сначала попытки побега, а вскоре вслед за ней уже и побега удачного, да еще и сопряженного с бунтом среди узников. К вам, господа, претензий нет, а вина за бардак в лагере в первую очередь ложится на коменданта. С ним будет отдельный разговор, и думаю...» Майер, играя в доверительность, понизил голос. «Его ждет не жалкое прозябание в скучном тылу, недостойное офицера СС, а геройское будущее где-нибудь на Восточном фронте. А с вами я хотел бы поговорить непосредственно о вашей работе с этим нацменом, Джугашвили. Как он? Соглашается работать? Я наслышан о материалах для господина Геббельса, которые транслируют на передовой для русских. Блестящая затея. Есть новые идеи, задумки?» «Мы работаем», сдержанно ответил майор. Капитан же, помня о субординации, в разговор старших по званию не вмешивался, молчал, что, впрочем, его вполне устраивало. «Господа, думаю, после известных событий со всей очевидностью становится ясно. Сына Сталина необходимо перевозить в более спокойное место». «Вы, штурмбанфюрер, имеете в виду подвалы на Принц-Альберхстрассе?» — мягко улыбнулся Гольтерс. «Но вы, кажется, забыли, что этот пленник пока принадлежит ведомству адмирала Канариса, а он вряд ли...» «Минутку!» Майер поднял трубку одного из телефонов, вышел на коммутатор спецсвязи и попросил Фройлен соединить его с господином адмиралом Канарисом. Прошло полминуты, и офицер СД протянул трубку Гольтерсу. Хорошо знакомый голос, не вдаваясь в подробности, посоветовал майору сдать дело Джугашвили штурмбанфюреру, поскольку так решил и распорядился сам фюрер. Сам пленник тоже должен быть передан в руки СД. А если еще точнее, то 4-му отделу РСХА, гестапо. Положив трубку на место, Майер, даже и не пытаясь скрыть ехидство, улыбнулся и подвел итог. «Да, господа, Якова Джугашвили мы забираем с собой в Берлин. Вы, Гольтерс, временно назначаетесь начальником этого лагеря, пока управление лагерей СС не пришлет нового коменданта, поскольку гауптштурмфюрер Ланс тоже едет с нами. Кстати, будьте любезны вызвать этого принца крови сюда. Весьма любопытно посмотреть, из-за кого же у наших братских служб столько хлопот». Когда Якова Джугашвили конвой доставил в кабинет коменданта, и незнакомый эсэсовец холодно объявил, что с этого дня он, сын товарища Сталина, переходит в руки гестапо, Николай, угрюмо посматривая на офицеров, сказал только одну короткую фразу. «Ни с Абвером, ни с гестапо я сотрудничать не стану». Конвой увел пленника, и Майер, недоуменно пожимая плечами, удивился. «Это вокруг вот этого немытого ублюдка? Мы изображаем свадебные танцы журавлей? О, майн гот! Он, видите ли, сотрудничать не станет, когда с ним поработают ребятки нашего старины Мюллера. Думаю, он слегка изменит свою позицию и взахлеб начнет орать «Хайль Гитлер!» Да, и еще один вопрос, господа. Что с двойником этого кронпринца? Он жив?» «К сожалению, господин штурмбанфюрер, он пытался бежать во время беспорядков в лагере и был убит. Так что теперь двойника не существует». «Это точно, майор? Его опознали?» «Абсолютно точно, господин Майер». Гольтерс, не испытывавший ни малейшего желания ни помогать господам из СД, ни осложнять себе жизнь дополнительными разбирательствами, не счел нужным упоминать, что пленник, записанный им в двойники Джугашвили, погиб, подорвав себя вместе с тремя немецкими солдатами, и уверенно опознать паренька не смогла бы даже тихая пожилая женщина из далекого зеленого Уэльса, так и не дождавшаяся своего милого мальчика Джонни.